Глава 35. Ожидание. Миранда смотрит на меня неверящим взором и глупо открывает и закрывает рот. Я еле сдерживаю ехидную усмешку. Если бы не Мира, не представляю, как бы мне пришлось терпеть эту женщину. Ты слышала? Вот бумаги, по которым ты получишь земли в качестве компенсации. Золото уже загружено в карету. Собирайся. «Мой отец этого так не оставит», — шипит Миранда. «Уже оставил», — припечатываю я. «А куда было деваться Алейме?» — слова князя закон. Тем более я намекнул о причине разрыва договоренности, против которой ни один дракон в здравом уме не стал бы спорить. «Собирайся, я жду». С этими словами я выхожу из комнаты. За дверью слышится грязная ругань, неподходящая благородной леди. Я хмыкаю. Расследование об отравлении еще не закончено, и предъявить мне Миранде нечего, но я почти уверен, что это она. Еще не успеет доехать до дома, как ее перехватят дознаватели. И это не все сюрпризы. Она осознает, что натворила позже, когда узнает о статусе Миры. Мне очень важно выгнать Миранду раньше, чтобы она точно не навредила пришлой. Поэтому, накинув плащ, провожаю несостоявшуюся невесту до кареты и сажусь на коня. Не хочу оставлять Миру надолго. На душе появляется смутное беспокойство. Уговариваю себя, что она под надежной защитой в замке. Миранда уезжает. Маги по нашей договоренности должны проверить Миру послезавтра. А послезавтра проверка будет уже не нужна, потому что невесту могу проверить лишь я сам. Оглядываюсь на замок и думаю, что я скоро вернусь. На непредвиденный случай у моих комнат осталась охрана. Но Мира об этом даже не узнает. Еду с каретой до ближайшего поместья герцога Алейми. Мне надо убедиться, что Миранда уехала и точно не вернется обратно. Погода портится, и коням идти все тяжелее. Из-за этого я трачу больше времени, чем рассчитывал. Прикидываю, что вернусь я только под утро. Но оно и к лучшему, иначе, боюсь, не выдержал бы близости Миры, зная, что буквально утром мы совершим обряд помолвки. Доезжаю до поместья. Подмечаю, что все особняки и замки Алейми расположены ближе к центральному региону. Там безопасней и ближе к интригам. Неожиданно встречает сам герцог Алейми, который вообще-то должен был быть в столице, на собрании у отца, еще сутки как минимум. Сдаю его дочурку ему на руки. «Я надеюсь, моя дочь не доставила вам больших неудобств. Герцог слишком хорошо знает Миранду и беспокоится». «Мне нет», — хмыкаю я, и от моего взгляда герцог передергивает плечами. «Отец, ты бы знал, что там было!» Чуть не плача, кидается к герцогу Миранда. Но Алейми не торопится утешать дочурку. Он отправляет ее отдохнуть, а сам еще раз просит прощения и передает мне конверт. «Это просил передать вам король». Чуть склоняет он голову. «Отец?» Морщась и заранее предчувствуя головную боль, я забираю конверт. Прощаюсь с герцогом и открываю письмо. Оно короткое. «Только попробуй не пригласить на свадьбу меня и братьев. Твой папа — властитель этих земель». «Просто отлично! Я что, зря строил замок так далеко от всех границ?» «Нет, я не собирался видеть родственничков еще лет 100». Выдыхаю и успокаиваюсь. Свадьба — все же важное событие для всего предела. Раз такое дело, намекну, что хочу провести ее в столице. Пусть организацией занимается сам папочка. Утром я подъезжаю к замку как раз перед началом помолвки. Взгляд сам собой находит мое окно. Вижу Миру, полностью готовую к церемонии. Она прекрасна. Мира отходит от окна, а я не могу сдержать улыбки, думая, что совсем скоро одно из препятствий между нами рухнет. А предсказание — к хаосу его. Я бы не смог убить Миру, даже если бы она вонзила клинок мне в грудь прямо сейчас. Интересно, в какой момент я это решил? когда нес ее на спине дракона и чувствовал, как она доверчиво прижимается ко мне, или когда не сдержался и поцеловал ее в домике, или как только увидел ее беспомощной и лежащей на столе в таверне. Неважно. Важно, что вскоре я смогу ей все это сказать сам. Наконец-то в душе нет бури. Я больше не сомневаюсь, не пытаюсь бороться с чувствами и с драконом. Переодеваюсь я отдельно от Миры, потому что до церемонии видеться нам не положено. Даже этот взгляд в окно Лиола бы посчитала плохой приметой. Но я не верю в приметы, верю только в то, что все зависит от наших действий. Захожу в зал церемоний. Это особое место, куда не каждый может пройти. В воздухе витают благовония. Огни на церемониальном алтаре уже зажжены. Я прикрываю глаза и представляю, какое будет выражение лица у Миры, когда она увидит меня здесь, когда поймет. Я не предупредил ее заранее, потому что боялся ее реакции, что она оттолкнет меня еще сильнее, взбунтуется или попробует сбежать. Тогда пришлось бы вести невесту на церемонию в цепях. Конечно, Мира и сейчас может попытаться отказаться, зарядить мне пощечину или расплакаться, но я готов. Я уверен, что здесь, вместе силы, мне будет легче достучаться до нее, рассказать, что я уже давно теряю голову рядом с ней и что никуда не отпущу. Жду Миру и Лиолу, которая должна ее привести у алтаря. Вдруг чувствую, как мое охранное заклинание выжигается магией огня. Внутри обрывается какая-то ниточка. Что-то случилось с Мирой.